Глава 17. «Мой малыш, моя прелесть!» — повизгивала Едвига, прилипнув к оконному стеклу больничной палаты. Рядом с девушкой стоял Степан, наигранно хмурился и разговаривал с жуком по телефону, пригнавшим фургон Едвиги под окна клиники. «Я ревную, ягодка!» — серьезно заявил Ажур, но в его взгляде плясали смешинки. «Не стоит, кружавчик!» Игушка шутливо похлопала своего мужчину по груди ладошкой. «Мое сердце в твоем безраздельном пользовании, но вот этот малыш столько раз спасал меня из разных передряг, что я просто не могу оставаться к нему равнодушной». Ажур улыбнулся, довольный таким признанием, и вернулся к разговору с жуком. «Ключи охране оставь», — скомандовал Степан и, взглянув на Едвигу, добавил. «Да, теперь довольно. Спи спокойно, жук». Едвига видела, как парень, перебросив ключи охранникам Степана, гордо удаляется с больничной парковки. Нет, фургон стал действительно красивым, переливался лаковым жемчужным перламутром в свете солнечных лучей и подмигивал шикарной новой оптикой своей счастливой владелицы. «Степка, я твоя должница!» – широко улыбнулась Едвига Петровна. «Признайся, намеренно загоняешь меня в долги?» Степа не удержался. Глядя в хитрые глаза своей вредины, не смог сохранить серьезность, рассмеялся, привлекая ее к себе за плечи. «Ты меня раскусила, ягушка!» Наигранно трагично, но то и дело, срываясь на тихий хохот, говорил Ажуров. «Жду, когда накапают проценты!» «Хитрый жук!» — фыркнула ягушка, но отстраняться не стала. Слишком уютно и спокойно она чувствовала себя в руках Ажурова. «Еще какой!» — улыбался Степан. Осторожно ухватившись пальцами за подбородок, мужчина приподнял лицо Едвиги, заставляя ее смотреть в глаза. «Как ты? Устала?» «Устанешь здесь, как же!» – проворчала Едвига. «Там не стой, здесь не ходи!» Гримасы девчонки стали причиной очередного приступа смеха. А сама Едвига с тихим вздохом устроила голову на груди Ажура. Ее руки уже привычно оплели талию мужчины, ладони прокрались под тонкий свитер. Нет, как ни крути, а Едвига Петровна была счастлива. «Поскорее бы выписали», — вздохнула Едвига. «Степ, ну я честно, причестно буду целыми днями валяться на диване. Спать буду, есть. И абсолютно не буду нервничать. Вот ни минутки, ни секундочки. Поговори с врачом, а? Тем более дома ты, Емеля, и Мартынов тоже. Толку от того, что я здесь. Процедур не делают, перевязки раз в 2 дня. Нет, ну правда». Ажуров понимал, что вот-вот сдастся на милость девчонки. Вот же хитрая лиса, уже поняла, что может плести из него макраме, а он только рад этому. «Поговорю», — сдался Ажур. «Но если увижу, что переутомляешься, на месяц запру здесь». «Ты лучший, кружавчик!» — радостно заулыбалась ягушка, разве что не визжа от радости. «И даже так?» — хмыкнул Ажуров. В ответ Едвига только крепче сжала руки вокруг талии Степана. Нет, совершенно определенно, она счастлива. И в этом целиком и полностью заслуга ее кружавчика. «Едвига Петровна!» — вздыхал молодой человек, но мужественно нес объемную сумку с вещами вверх по лестнице. «Вот ты подумай, зачем тебе это нужно, а? Не пыхти, карлик!» Оскалилась ягушка и уже собиралась парню, который вызвался ей в помощники, отвесить скоростной, пусть и словесный подзатыльник, как широко распахнулась дверь в квартиру, где она счастливо проживала вот уже 2 недели с момента выписки из больницы. На пороге стоял Степан и вытирал руки о передник. «Долго?» – хмуро изрек мужчина. А Едвига широко и обаятельно улыбнулась своему домашнему тирану, который продолжил ворчливо. «Лучше бы сам съездил». «Тогда не было бы сюрприза», — подмигнула Едвига и, привстав на цыпочки, поцеловала своего ворчуна. Тот вмиг подобрел, перехватил девушку и углубил поцелуй. «Ну, я так не играю», — донесся вздох Бека из-за спины Едвиги. «Хоть бы пивом сначала угостили, а потом уже источали свои эротические флюиды». «Не ворчи, Карлуша», — хохотнула Едвига. «Денег не будет». «Это что за примета такая?» — удивился Бек, входя в дом гостеприимных хозяев. «Моя собственная», — скорчила смешную рожицу ягушка. «Пользуйся, поблагодаришь потом». Шутливо перебрасываясь колкими фразами, молодые люди прошли на кухню. Степан, которому Едвига запретила сопровождать ее по магазинам, приготовил ужин строго по рецепту и теперь накрывал на стол, расставляя тарелки. Егушка, схватив со стола кусок чего-то крайне аппетитного, умчалась прятать покупки от своего не в меру любопытного и хитрого жениха, который буквально через день станет ее законным супругом, и безмерно радовалась грядущему событию. На самом же деле, Егушка не знала, что законной женой Ажурова Степана Семеновича она стала еще в день выписки из больницы, а тот, строго-настрого запретив друзьям даже упоминать в разговорах тему, молчал и собирался с мыслями, силами и, кажется, нервами, чтобы как-то преподнести своей жене-невесте эту информацию. Возможно, Степан и поторопился, зарегистрировав брак с Егушкой еще 2 недели назад без ее ведома. Видя, сколько радости и улыбок приносит ей приготовление и свадебные хлопоты, он убеждался в этом все больше и больше. Нет, разумеется, он не жалел, что столь стремительно женился, еще и втайне от своей же невесты, но просто теперь даже не предполагал, как именно преподнести ей эту новость. «А мне кажется, принесет!» Словно угадав мысли друга, подбодрил Бек. «И потом, чего нервничаешь? Не тебе ведь в чепчике скакать перед парнями. Весь позор ляжет на мои плечи. А ты сиди себе за столом, да невесту целуй». «Угу», — вздохнул Ажуров. «Нет, Степа, я, само собой, рад и счастлив, что в свидетели вы выбрали меня». Бек без зазрения совести забрасывал в рот куски салата, умудряясь разговаривать и не давиться блюдом. «Но у нашей Еги такая бурная фантазия, что я даже представить боюсь, что еще она подготовила на свадьбу». И словно подтверждая слова парня, на всю квартиру разнеслось громкое и яростное «Кружавчик!». Степан вмиг напрягся. Судя по тому, что голос девчонки доносился из его рабочего кабинета, который она облюбовала в качестве кинозала, библиотеки и комнатки для размышлений и немного для хакерства, Ажуров понял, что буря грядет, и к тому же нешуточная. «Поздравляю, Степа, ты попал!» – прокомментировал Бек, продолжая уплетать ужин. «Ты иди, я тут сам справлюсь». «Мясо не трогай», — скомандовал Ажур. «Сожрешь все, на куски порублю». Отдав приказ другу, Ажуров, сбросив фартук и почесывая затылок, отправился на поиски своей, что уж скрывать теперь, законной супруги. Едвига Петровна отыскалась именно там, где не должна была находиться. Рабочий стол с документами был завален пакетами и пакетиками, коробками и коробочками. А в самом эпицентре всего этого бедствия находилась Едвига и смотрела на Степана взглядом, который был способен, если не убить, то основательно покалечить. Однако Ажуров был не из пугливого десятка, а стало быть, спокойно смотрел на девушку, на свидетельство о заключении брака в ее левой руке и на игрушечную деревянную скалку в правой. Как именно сей предмет оказался в цепких руках Едвиги Петровны, Ажуров предпочел не думать. «Что стряслось, ягодка?» – улыбнулся Степан невозмутимо, спокойно, но осторожно. Как-то нервировала его скалка в руке любимой, пусть и предмет был игрушечным, но, судя по всему, весьма увесистым. «А что случилось, кружавчик?» – прищурилась Едвига. «Ну, если ничего, то пойдем ужинать, пока Бек не сожрал все», – предложил Ажуров. «Степа!» Растягивая буквы, елейным голосом проговорила Едвига. «А ты ничего не хочешь мне сказать?» «А должен?» Ажуров чуть отодвинулся от шкафа со стеклянными дверцами. «Мало ли, пострадает еще. А там детские фотки имели, жалко». «Лучше признай вину, кружавчик», — пригрозила Едвига. «Я как дура скачу, готовлюсь, а уже все давным-давно случилось. Знаешь, кто ты после этого, Ажуров?» «Твой муж?» Степан зажмурил один глаз, а вторым следил за скалкой, выражением лица Егушки и обстановкой в целом. «Думаю, бывший муж!» – заявила Едвига. «Ты сейчас позвонишь, куда нужно, и расторгнешь брак, а послезавтра, если я не передумаю, то так и быть, выйду за тебя замуж!» «Хрена с два!» – хмыкнул Ажуров. «Ты! Да ты! Да ты знаешь, кто ты после этого!» – пыхтела Едвига. А Степан понял, что пора бы брать дело в свои руки. Молниеносно, рванувшись к девчонке, спеленал ее руки, чтобы и дернуться не могла, обнял и прижал к себе. «Твой муж», — повторил Степан, крепко сжимая девичье тело, приподнимая Егушку над полом и почти прижимаясь к ее губам своими. «А еще мужчина, который тебя любит, очень любит, сильно-пресильно любит». Едвига растеряла весь свой боевой настрой, выронила скалку и в ответ обняла Ажурова за шею. «Степ, а как же теперь свадьба?» — вздохнула Едвига. «Я ведь все спланировала, мы с Эмилей ночами не спали, готовились». «А что с ней?» — искренне удивился Степан. «Все пройдет так, как и планировали, только вместо регистрации обвенчаемся в церкви». «Как это? Я ведь не думала, мы же не планировали», — пробормотала Едвига, удивленно хлопая глазами. «Вот так, ягодка», — улыбался Ажуров. «Хочу, чтобы ты моя была, и перед Богом тоже». Секунду Едвига молчала. Ее руки легли на виски Ажурова, погладили щеки, нос, лоб. Пальцы, точно губка, впитывали каждую черточку лица, ставшего родным, любимым, без которого невозможно существовать. «Гад ты, Ажуров!» — выдохнула Едвига. «Гад, но мой родной и любимый». Степан выдохнул. Точно камень свалился с плеч. И, наконец, поцеловал свою жену. И, кажется, немного увлекся. Потому что, когда они с Едвигой вернулись на кухню, Бек уже доедал десерт в обществе Емельяны. «Емель, а тебе не кажется, — хохотнул Бек, — что твои предки усердно стругают тебе братика или сестренку?» «Очень может быть», — кивнула Емельяна, отпивая чай из своей кружки. «Но я не возражаю». В день накануне свадьбы Едвига Петровна понервничала. Со стороны она выглядела спокойной и собранной, даже слишком спокойной, но на самом деле ее била мелкая дрожь так, что сводила каждую мышцу и каждый нерв. Степан видел состояние своей еги и уже всерьез собирался отменить все распланированное практически по минутам торжество. Он пригрозил, что плюнет на все дела и увезет девчонку на далекий остров, выбранный ими для проведения медового месяца. Едвига решила, что второй раз отказываться от свадебного торта смешно и неудобно, а стало быть, взяла себя в руки. Женская половина всей компании в составе Едвиги, Емельяны, Мишель, Екатерины Сизовой, являющейся сестрой Харитона Сергеевича, двух ее дочерей, а также соседки Едвиги по коммуналке Серафимы Исаковны, постановила изгнать Ажурова из собственного дома в особняк беса. До утра. Степан сопротивлялся, возмущался, не соглашался покидать родную обитель, аргументируя тем, что он законный муж, а стало быть, имеет все права на свою ягодку. Однако найти более веские аргументы строгие дамы ему не позволили. И вот, стоя в коридоре собственной квартиры в руках с чехлом, в который был упакован смокинг, и с сумкой, куда заботливой Едвигой были сложены все необходимые для завтрашнего дня предметы гардероба, начиная от запонок, заканчивая носками, Ажур хмуро вздыхал. «Степа, да вам там веселее будет!» – широко улыбалась Едвига. «Я не хочу весело!» – ворчал Степан. «Я хочу с тобой!» «Перекинитесь с парнями в карты, вискаря прокинете», — рисовала радужные перспективы яга. «Угу», — промычал Ажуров, переминаясь с ноги на ногу. «А вы здесь стриптизеров созовете, знаю я вас». «Кружавчик, бог с тобой», — фыркнула Едвига. «С нами дети остаются». Ажуров бросил многозначительный взгляд за спину Едвиги, где Емеля, подпирая стенку, лукаво улыбалась и жевала бутерброд. «Спокуха, па!» — успокоила девушка. «Я буду держать себя в руках и не стану совращать стриптизеров. Парни отработают и покинут наш скромный дом». «А по шее?» — Степа сдвинул брови, грозно смотря на дочь. «Парней по шее? Не, пусть живут!» — махнула рукой Емеля и безбожно измываясь над трепетными чувствами отца. «У них и без того опасная профессия». «Емельяна Степановна!» — строго проговорила Едвига. «Тролль ты со стажем! Иди лучше к Серафиме Исаковне, пусть она тебя покормит, по-человечески. И не жуй ты эти бутерброды!» В ответ Емеля показала язык своей любимой мачехе и подруге в одном лице и умчалась в сторону кухни, где прочно обосновалась соседка Ягушки по коммунальной квартире. К слову, старушка была частым гостем в доме Ажуровых за последнее время. Степан успел даже подыскать для нее жилье в этом же районе, буквально в соседнем доме. И теперь соседка готовилась к переезду в новенькую однокомнатную квартиру с просторной кухней и горячей водой круглый год, чего не было в старенькой коммуналке. Ажуров пока не признался бабульке, что квартиру он выкупил для нее, предоставив Едвиге самостоятельно решить, при каких обстоятельствах и когда сообщать такие новости деятельной Серафиме Исаковне. которая в сердцах может и сковородой отоварить. И вот Ажуров пыхтел, сопротивлялся, но все же после долгого, жаркого и многообещающего поцелуя своей жены открыл входную дверь, чтобы выйти из квартиры. Но замер. На пороге, не донеся руку до дверного звонка, стояла женщина. Эту женщину Степан знал, и очень неплохо. Не сказать, что они общались часто, но несколько раз виделись на семейных торжествах. «Елизавета Константиновна?» – кивнул Степан, неосознанно прикрывая спиной Едвигу. В голове крутились мысли, что Мартынов с Беком внизу, в машинах, как и парни из охраны, и по первому звонку за минуту поднимутся в квартиру. Наметанный взгляд прошелся по широкоплечим парням, стоявшим чуть поодаль от незваной и неожиданной гости. Пожалуй, с этими он и сам справится, если прижмет. Но помощь парней лишней не будет. «Не нужно, Степан!» – спокойно произнесла женщина, угадав ход мысли мужчины. «Можно мне минутку поговорить с девочкой?» Степан искренне собрался ответить отказом. Он четко знал, чего этот отказ мог ему стоить. И если дело дойдет до разборок с Костоломом, отцом Елизаветы Манкиной, в девичестве Костяковой, слетит не одна голова с плеч. Да только егу свою он им не отдаст. Тем временем Елизавета Константиновна как-то смущенно заглянула за спину Степану, откуда торчала любопытная мордашка еги. «А я вот к чаю принесла», — неуверенно улыбнулась женщина и протянула руку в сторону двух амбалов, бритоголовых и совершенно идентичных. Один из них тут же передал пакет с логотипом кулинарии. «А вы проходите к нам», — вдруг предложила Едвига. «Только зоопарк ваш пусть в машине посидит, а то муж у меня очень нервничает почему-то». Елизавета Константиновна улыбнулась, уже увереннее, махнула рукой охранником и смелее шагнула через порог. Кажется, женщина приняла верное решение, собравшись познакомиться с дочерью своего покойного супруга. «С огнем играешь, злобный очкарик!» – проговорила Едвига Петровна. Невеста, облаченная в белоснежный шелк, фату и туфли на высоченных каблуках, спокойно мыла руки в женском туалете, куда ее припрятал друг Арканов. «Не понимаю, о чем ты!» – фыркнул парень, пряча руки в карманы брюк и опираясь спиной о белоснежную плитку стены. Из зала донеслась громкая музыка, звонкий голос тамады и смех гостей. Вероятно, бедняга Бек отдувается за то, что проморгал невесту. «Это ты мужу моему можешь заливать!» Едвига прищурилась, глядя на парня в зеркальное отражение. «Со мной такой номер не пройдет, я предупреждала. А ты, Даня, не послушал. За девчонку я тебе кишки намотаю на твое хозяйство». «Давай не сегодня», — усмехнулся Арканов, вынимая руки из карманов и скрещивая их на груди. «А когда, Даня? Завтра? Завтра я уеду, и вы здесь без меня вдвоем. Я, видишь ли, не слепая, это Степа не замечает. А я ваше переглядывание даже спиной чую», — шипела Едвига, прищурившись и рассматривая друга в упор. «Едвига Петровна», — как-то устало вдруг вздохнул Данил, — «давай не сегодня, хорошо?» «Слушай внимательно, Данечка», — пригрозила Едвига. «Один раз говорю, я тебе лично устрою трепанацию черепа, без наркоза и с последствиями. Понял? Она девчонка совсем, ребенок!» «Знаю!» Кажется, впервые за их многолетнюю дружбу Арканов позволил себе повысить голос на Едвигу. Он и сам не ожидал от себя. Сжал пальцами переносицу, отодвинув очки рукой. «Прости, Егуш, все сложно, как оказалось. Но давай потом поговорим». «Мы со Степаном вернемся через 2 недели», спокойно произнесла Едвига. 2 недели, Даня, и к моему возвращению все будет, как и прежде, никаких страстей и слез в подушку. Или я натравлю на тебя всю толпу охраны моего мужа». «У меня у самого такого добра по горло», – пробормотал Данил, намекая на машину сопровождения, в последнее время следующего за каждым его шагом. «Спасибо папе». «Я предупредила», – прищурилась Едвига, закончив вытирать руки салфетками. Разговор друзей закончился очень вовремя, поскольку в дверях появился помощник тамады, приглашая невесту вернуться в зал к гостям. Оказывается, друзья жениха и подруги невесты уже выполнили все задания и условия, необходимые для освобождения похищенной еги. Едвига Петровна, бросив на друга последний долгий взгляд, величественно удалилась. А Арканов еще несколько минут мыл руки под проточной ледяной водой, рассматривая прозрачную струю невидящим взглядом. Едвига Петровна в своей жизни так не хохотала, как в это самое мгновение. Слезы застилали взгляд, бока и ребра болели от громкого смеха, а челюсть практически свело судорогой. И, судя по звукам, что издавали собравшиеся гости, Едвига была не одинока в своих чувствах. «Розовый тебе к лицу!» — кое-как выдавила из себя Ягушка, махнув приятелю рукой. Бек оскалился, манерным жестом отбросил за спину волосы нежно-сиреневого цвета и поправил розовый чепец на голове. Искусственные и вьющиеся локоны мешали обзору, но парень не сдавался. На что только не пойдешь ради друга на его свадьбе. А если еще и невеста этого самого друга прозрачно намекнула, что хакнет всю его переписку. Словом, выбора у Беккера Штерна не было. И во время торжества ему, по инициативе Тамады, пришлось-таки облачиться в розовую пижамку с огромным логотипом на груди «Папина гордость», чепчик, парик и прихватить двухлитровый бутыль с соской и чем-то жидким внутри. К счастью Бека, чем-то жидким оказался коньяк, и спустя 10 минут позора парень уже даже не возражал, когда радостные и веселые гости запихивали крупные купюры в огромный мешок с надписью «Дочки на пеленке», промахивались и складывали деньги то в карманы переодетого Бека, то под ремень его брюк, то в вырез пижамки. Парень азартно бегал от столика к столику к гостям, стараясь собрать максимально больше денег, чем его оппонент. Этот самый оппонент выглядел, вернее, выглядела, естественно, гораздо привлекательнее. Емельяна, брат-близнец Беккера, была одета в точно такой же костюм-пижамку, но синего цвета. На красиво уложенных волосах каким-то чудом держался небольшой чепчик, как у горничных из фильмов для взрослых, но нежно-голубого цвета. За собой девушка волокла такой же огромный мешок, как был и у Бека. Надпись на нем гласила «На пеленке сыночку». И судя по купюрам, что опускались в мешок, чете Ажуровых пророчили именно сына. По команде ведущей детки подошли к ней со своими богатствами и передали честно заработанные капиталы в ухоженные руки казначеев. Мишель и Екатерина мигом подвели итоги квеста близнецов и провозгласили победителя. Согласно всем расчетам, выиграла Емельяна. Однако молчаливый Бессонов, в глазах которого незнакомый человек не мог рассмотреть ничего, кроме равнодушия, спокойно опустил в розовый мешок внушительную пачку крупных банкнот. «Так нечестно!» – в шутку нахмурилась его сестра Екатерина, но ее возглас был заглушен громкими словами Харитона Сергеевича. «За дочку!» Все собравшиеся приняли рокот Бессонова за тост и единогласно опрокинули содержимое своих бокалов, включая виновников торжества. Ажур и Едвига Петровна восседали на своих местах, наблюдая за всеми событиями со стороны. И если Ягушка немного краснела от снисходительных, иногда любопытных, но в основном понимающих взглядов гостей, то Степану было плевать на чужое мнение. Он сидел, устроив жену на своих коленях, лениво поглаживая ее обнаженную спину в вырезе сводящего с ума кружева, и улыбался. По его лукавым глазам можно было понять, что в эту самую секунду Ажур как раз планирует весь процесс, связанный с появлением их детей на свет. А Едвига безуспешно пыталась урезонить шаловливые мысли, руки и прочие органы мужа. «Степа, ну смотрят же!» – шипела Едвига на Ажурова. А тот только хмыкнул. Ситуацию сгладил подоспевший к молодоженам Бек с бутылкой в руках. «Милые родители, а чего это вы здесь делаете?» – ухмыльнулся Бек. «Степа, скажи нашей дочери», — прищурилась Едвига, глядя на крупногабаритного парня, одетого в парик и чепчик, «если у меня родится такая вот, пусть будет Машенька, 2 метра с ростом и больше 100 килограммов весом, еще и с тягой к алкоголю, то я ее отдам на воспитание дяде Беккеру». «Сами воспитаем, не переживай, ягодка», — утешил Степан, отвесив другу подзатыльник, когда тот полез обниматься к Ягушке с криками «Мама, я скучала!». Вездесущий помощник Тамады отправил разбушевавшегося Бека в специально отведенную комнату переодеться, а Степан вдруг как-то слишком серьезно посмотрел на свою невесту, ставшую сегодня ему женой перед Богом и людьми. «Как думаешь, сын или дочь?» – тихо пробормотал Степан, поглаживая щеку и подбородок своей вредной еги. «Думаешь, мы, ты и я сможем?» Так же тихо прошептала Едвига, боясь и в то же время отчаянно желая взглянуть в глаза своему мужу. «Вот и проверим», — уверенно кивнул Степан, а потом, склонившись к самому уху Ягушки, «но я точно знаю, что все у нас получится». И без предупреждения Ажуров поднялся со своего места, помог расправить пышные юбки на свадебном платье своей жены. «У тебя макияж сбился», — вдруг заявил мужчина, лукаво улыбаясь. «И прическу нужно подкрасить». «Что ты несешь, кружавчик?» — опешила Едвига. Ее рука скользнула к губам, стирая следы блеска, который Степан мог бы случайно размазать. Тем временем Ажур коротко махнул Тамаде и невозмутимо произнес. «У нас тут с прической беда! За полчаса никто не умрет!» «Нет, что вы, Степан!» Понимающая улыбка замерла на лице женщины. «У нас как раз танцы по программе, пора гостей немного растрясти». «Отлично!» — кивнул Ажуров и потащил Едвигу за собой в сторону подсобных помещений. «В каком месте отлично?» — пыхтела Едвига, торопливо переставляя ноги на высоких каблуках. Оказавшись в коридоре, Степан потерял всякое терпение. Слишком уж медленно шла его вреденка. Слишком уж красивой была его девчонка. И слишком сильно он успел соскучиться за ночь, что провел в доме беса за городом вдали от своей Едвиги. «Степа, ну что ты творишь?» Почти прохныкала Едвига, когда поняла, что Степан не намерен отступать от цели, то есть от нее самой, Едвиги. Первой попавшейся дверью оказалась курилка. К счастью, помещение было свободным, на двери имелась приличная на вид ручка с замком, а в комнате, благодаря мощной вентиляционной системе, не имелось запаха сигаретного дыма. «Ягуш, ты, главное, не волнуйся!» – предупредил Степан и расслабил галстук-бабочку на шее. «Не вздумай, Степа!» – прищурилась Едвига. «Ты сейчас постоишь здесь, смирно и ничего не трогая, подождешь, пока я поправлю прическу, макияж, и мы вернемся к гостям!» «Родная, я же вижу, как ты напряжена!» Сладким и соблазнительным голосом ворковал Ажуров, а его руки уже пустились жадными прикосновениями под платье. «Степан Семенович!» – выдохнула Едвига, а сама понимала, что сопротивляться бесполезно. «Гад какой ведь! Соблазнительный! Но все же гад и бесстыдник!» «Можешь кричать, родная!» – хрипло шептал Степан. «Жаль, что никто не услышит. Так хочу, чтобы все...» кто на тебя глазел сегодня, знали, что ты моя. «Степа, ты в себе?» — хохотнула Едвига. «Кому я нужна, кроме тебя? Суицидников больше нет». «Вот и отлично». Ажуров уже пробрался под пышные юбки своей невесты, выругался и, кажется, простонал что-то, когда пальцы наткнулись на резинку чулок. «С ума сводишь, ягодка!» «Стараюсь», — коварно улыбнулась Едвига, принимая правила игры Ажурова. Ее руки проникли под ремень мужских брюк, и Ажуров окончательно, равно как и Яга, вылетел из реальности. Исчезновение молодожен никто из гостей не заметил. Кто-то танцевал, кто-то выпивал, кто-то беседовал. И только два человека, парень и девушка, сидели в противоположных углах зала, смотрели друг на друга через пространство, разделявшее их, и молчали.